Маленькая канавка перед кустарником. Скатываюсь в нее и ползу в сторону. Я еще не в кустах, и Зайдель, как дисциплинированный солдат, никуда не двинется с места. А значит, русские не станут стрелять. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. «Макс!» — удивленно шепчет Карл. «Ты куда?» «А во весь голос тебе заорать слабо? Вот эти болван неотесанный. Нас тут сейчас убивать станут, а ты так ничего и не понял до сих пор». Показываю ему кулак и сворачиваю за куст. Тут он меня не видит. Не видит меня и Зальдель. Очень хочется думать, что он поймет мои действия правильно. А вот чужой взгляд ослаб, не пропал совсем, но стал менее ощутимым. Стрелок меня не видит. И что? Как я поступил бы на его месте? Карла наверняка уже держит на мушке. Любой шум, ему конец. А вот за мной сейчас кого-нибудь пошлют. Одного-двух человек. Их тут просто не может быть много. Значит, я должен оказаться в кустах раньше, чем они. Другого выхода нет. Это просто. Два движения, и ветки сомкнулись над моей головой. Так, одну задачу решить удалось. Меня не подстрелили на открытом пространстве. Выдергивая из ножен штык. Стрелять сейчас глупо. Только обозначу свое местоположение. Островочек совсем небольшой, и прочесать его из пулемета можно тремя-четырьмя очередями. Всем нам хватит. Пусть пулеметчик считает, что я ничего еще не подозреваю, и нас еще можно убрать по-тихому. Теперь надо найти Карла и вдолбить в его пустую голову происходящее, и побыстрее. «Макс, ты где?» Вот он, легок на помине, баран безмозглый. Спешу на голос, стараясь по возможности делать это тихо. На небольшую полянку мы выскочили почти одновременно. Мы — это Магерт, я и третий участник этого действия. Высокий худой парень в полувоенной одежде. Ну, в смысле, что брюки у него были вполне себе армейские, заправленные в сапоги. А вот пиджак чисто гражданский. А в руках парень держал русскую винтовку с примкнутым штыком. Жуткая штука, этот граненый штык для понимающего человека. Я понимал и никаких иллюзий не испытывал. Но Карл всерьез это не воспринимал, даже винтовка была у него за спиной. И, увидев русского, поступил вполне предсказуемо. Начал снимать оружие. Ну-ну, так тебя и ждали. Молнией блеснул штык, и Магерт, схватившись за грудь, осел на землю. Но парень уже успел развернуться в мою сторону и присесть на полусогнутых ногах. Окровавленный штык замаячил перед моим лицом. Фигово. Маневра тут никакого не сделать, мало места. Винтовку сдернуть не успею, лягу рядом с Карлом. Бросить штык? И что? Раньше я этого не делал. И вероятность успешного попадания им можно было считать почти нулевой. Кричать? Услышит Зайдель и рванет на помощь, и его тут же срежет пулеметчик. Или этот парень, к тому моменту разделавшись уже и со мною, примет моего товарища на штык. По ухмылке своего противника понимаю, это он тоже успел просчитать и ждать не собирается. Выпад! Перехватив свое оружие в обе руки, парирую удар, отводя окровавленное жало в сторону. Первый — мимо. И тотчас же отпрыгивая в сторону, пропуская мимо себя окованный приклад. А парень-то неплох. Но предсказуем, чего-то такого я и ожидал. Взгляд его посуровел. Глаза сузились, выбирая точку нанесения следующего удара. «Будет колоть», — мелькнула мысль в голове. Он смотрит мне на грудь, значит, бить будет куда-то в верхнюю часть. Снова мелькнул штык, и я выбрасываю вперед руки, парируя этот удар. Но на этот раз, судя по тому, как метнулись вправо-влево глаза моего противника, он явно замыслил что-то похитрее, нежели обычный колющий удар. Ну и на здоровье. Считай, что перед тобой тупой безграмотный фриц, неспособный видеть дальше собственного носа. Он делает выпад, и кончик штыка устремляется к моему правому плечу. Все верно, так он бил в прошлый раз. и я отбил его выпад в сторону, вверх. Значит, он уже учел этот момент и просто так вывернуться мне не даст. Попробуем, дружок, тебя спровоцировать. Снова перехватываю штык левой рукой ближе к острию и подставляю его так, чтобы отбить удар в сторону. Парень хмыкает, и окровавленное острие описывает в воздухе полудугу. Не убери я руки назад, он сейчас наверняка чиркнул бы им точно по моим пальцам. Но этого не происходит, и его удар проваливается в пустоту. Разжав руки, я левой рукой хватаюсь за винтовочный ствол. Поворачиваюсь правым боком к противнику и с силой тяну левую руку вперед. Влекомый инерцией своего удара и моей рукой, держащей его оружие, парень наклоняется вслед за винтовкой и тотчас же зарабатывает удар рукояткой штыка в подбородок. Я-то свой штык не бросил, а он об этом и позабыл. Добавляю с размаху ногой ему по голени. Выпустив винтовку, мой оппонент кубарем улетает в сторону и почти моментально из кустов бабахает выстрел. Моего противника кто-то подстраховывал. Дергается и вылетает из моих рук трофейное оружие. Слава богу, что по нему прилетело, а не по мне. Следом за этим выстрелом раздается еще несколько. Судя по скорострельности, стрелок вооружен самозарядной винтовкой. Пули проходят практически в притирку к моему телу, и похоже, что что-то из моего снаряжения им задеть удалось. Меня ощутимо дергают в сторону. Ничком валюсь на землю и откатываюсь в кусты. Выпущенные с той стороны полянки пули противно взвизгивают над моей головой. Надо полагать, там не на шутку раздосадованы подобным поворотом событий. Почти тотчас же с поля гулко бьет винтовка Зайделя. В кого он там стреляет, хотел бы я знать. Это действие не остается без ответа, и где-то в паре десятков метров от нас отвечает ему пулемет. Ну все, приплыли. Сейчас русские откроют огонь нам во фланг. Прятаться им больше незачем, и давать возможность нашим перегруппироваться они точно не собираются. А сидящие напротив меня в кустах, похоже, разошлись не на шутку. В туре винтовки в дело вступает какое-то оружие послабее. Пистолет или, возможно, револьвер, судя по звуку выстрелов. Но мне-то от этого ничуть не легче. На такой дистанции они могут и просто из рогатки стрелять. Все равно мало не покажется. Но, на мое счастье, пули проносятся мимо. Стрелки полагают, что я до сих пор лежу там, куда и упал. А, щец! Ищите дураков где-нибудь в другом месте. Сразу же, как только рухнул на землю, я откатился на 3 метра. Однако ждать у моря погоды меня совершенно не прельщает. Тяну руку к гранатной сумке и обнаруживаю полное ее отсутствие. Мало того, проведя рукой дальше, нащупываю расщепленное дерево приклада. Значит, этот стрелок оказался не таким косоглазым, как я предполагал. По крайней мере, лишить меня возможности побеседовать с ним на равных он сумел. С поля снова грохочет винтовка. Надо же! Зайдель еще жив! Я чуть-чуть приподнимаю голову над землей. Хлопок! Я снова вжимаю голову вниз, ибо этот хлопок не что иное, как хлопок капсуля воспламенителя гранаты. Похоже, что этим ребятам надоело попусту палить по кустам, и они решили поставить на мне жирную точку. В общем-то, правильное решение. Наверное, я и сам в подобных условиях поступил бы точно так же. Весь вопрос только в том, куда летит граната. Если она летит вместо моей предполагаемой засидки, то это еще полбеды. А вот если куда-нибудь в сторону, то очень бы хотелось знать, в какую именно. Но делать мне все равно в данной ситуации нечего, и я, оттолкнувшись локтем по возможности, тихо перекатываюсь вправо. Не прогадал.